От полузабытья ее пробудил тяжкий топот десятков сапогов. Окончательно проснувшись, девочка увидела, как из-за главного стола поднимается высокий молодой арфист. Держа гитару наготове, он принял непринужденную позу, поставив ногу на каменную скамью. «Так вы уверены, что зал не качается?» — спросил он, взяв несколько аккордов, чтобы послушать, как настроен инструмент. Его поспешили успокоить. Вот уже который оборот зал стоит, как скала, и никто не слыхивал, чтобы он хоть раз покачнулся. Но арфист сделал вид, что не поверил, и чуть подтянув седьмую струну, к огромному облегчению Минолли, ударил по струнам, да так, что гитара застонала, будто бедолага, страдающий от морской болезни. По залу прокатился смешок. Минолли вытянула шею, чтобы увидеть, как воспринял подобную выходку отец. Правитель морского не очень-то понимал шутки. Встреча нового арфиста – достаточно серьезное событие. Похоже, что Эльгион это не совсем понимает. Петерон часто рассказывал Минолли, как тщательно подбирают арфиста перед тем, как отправить его в новый холд. Неужели никто не предупредил Эльгиона, какой крутой нрав у ее папаши? Вдруг перезвон струн заглушил хриплый старческий хохот. «Наконец-то у нас появился человек, знающий толк в шутках! Вот чего не хватает в нашем холде — смеха, музыки, прямо тоска берет! А я так просто обожаю развеселые мелодии да забавные песенки! Ну-ка, арфист, сыграй-ка нам какой-нибудь лихой мотивчик!» Минолли просто онемела от ужаса. Умоляя дядюшку помолчать, она судорожно искала в кармане юбки спасительные шарики. Надо же, чтобы случилось такое, ведь мать ее предупреждала. Услышав властный дядюшкин приказ, арфист повернулся к старику и отвесил ему учтивый поклон. «Я бы с радостью, почтенный!» — самым любезным тоном произнес он. «Да только времена нынче невеселые!» Он взял несколько низких печальных аккордов. «Совсем невеселые!» Так что со смехом и шутками придется пока повременить. Мы должны сплотить ряды перед лицом напасти. Он запел новую балладу, призывающую повиноваться вееру и чтить всадников. От тепла шарики растаяли и прилипли к карману, но все же Минолли удалось отодрать несколько штук и запихать их дядюшке в рот. Старик принялся сердито жевать, явно сообразив, что ему заткнули рот и стараясь поскорее избавиться от помехи и снова разразиться жалобами. Минолли услышала, что новая мелодия звучит мощно и энергично, а слова так и берут за душу. У арфиста Эльгиона был сочный тенор, сильный и уверенный. Но тут дядюшка начал оглушительно икать, и в перерывах между приступами он вдобавок снова пытался жаловаться. Минолли прошипела, чтобы он задержал дыхание. Но старик до того озверел от того, что ему не дают высказаться, что и от привязавшейся икоты, что принялся колотить кулаком по столу. Частые, не в такт звучащие удары заглушили песню арфиста, и из-за главного стола на Минолли устремились возмущенные взгляды. Какая-то из тетушек дала старику воды, но он тут же пролил ее Минолли на платье. Тотчас подскочила Селла и передала приказ немедленно водворить дядюшку в его комнату. Пока его укладывали в постель, он то и дело икал, перемежая приступы размашистыми жестами и невнятными тирадами. «Придется тебе остаться с ним, пока он не утихомирится, а то еще чего доброго свалится с постели», — сказала Селла. «Что же ты не давала ему сладкие шарики? От них он всегда затыкается». «Я давала, только вот от них у него началась икота. Вечно ты все делаешь не в попад». «Ну, пожалуйста, Селла, посиди с дядюшкой. У тебя так хорошо получается. Я и так провозилась с ним весь вечер, ни словечко не расслышала. Тебе ведь, кажется, велели следить, чтобы он помалкивал. Ты не справилась, ты сиди». Селла выскочила из комнаты, оставив Минолли с неугомонным стариком. Так закончился первый из череды ожидавших Минолли черных дней. Прошел не один час, пока дядюшка угомонился и уснул. Когда вконец измученная Минолли дотащилась до своей комнатушки, заявилась Мави, чтобы как следует отчитать дочь за проявленную оплошность. Ведь из-за нее дядюшка переполошил весь холд.